Глава шестая. Ух, как у меня болела голова. Кровь тяжело пульсировала в висках, и ее ритм отдавался молотком по всему телу. Странно, разве мертвые могут страдать? Точнее, некоторые, безусловно, могут и даже должны мучиться в вечность за совершенные грехи. Но я искренне верила, что ничем не провинилась перед богами. Я тихонько застонала, больше не в силах терпеть бесконечную пытку. «Сейчас вам станет лучше», — раздался смутно знакомый голос, и на мой пылающий лоб опустилось что-то божественно прохладное. «Целитель? Как его там? Мэтр Бишоп? Неужели я в лазарете?» Эта логическая цепочка слишком сильно меня вымотала, и я отключилась опять. Когда в следующий раз темнота схлынула, выпустив меня из небытия, голова уже не болела. Точнее, болела, но куда слабее. Просто неприятная тяжесть поселилась в затылке. Я открыла глаза. Несколько минут тупо смотрела в потолок. Жива. Я жива. Я действительно жива. Невероятно. В комнате кто-то был. Внезапно я услышала тихое дыхание совсем рядом. В памяти тут же всплыли жуткие минуты, проведенные в том проклятом подвале. Чувство, что из темноты за тобой наблюдают голодные злые глаза неведомого чудовища. Я с опаской огляделась и тут же расслабилась, увидев спящего Дарека. Он придвинул кресло к моей кровати и сейчас выводил едва слышные рулады носом, приместившись головой в изголовье постели. Я слабо улыбнулась при виде напарника. Я испытывала сейчас такую нежность к нему, что готова была его расцеловать. Подумать только, и в третий раз он спас мне жизнь. В музей колдовского искусства, на кладбище и теперь. Ведь я была уверена, что именно он так щедро поделился со мной энергией. Я приподнялась и легонько коснулась пальцами его щеки. Ресницы Дарека дрогнули, но он не проснулся. Лишь пробурчал что-то неразборчивое сквозь сон, и его дыхание вновь стало мерным и глубоким. Неожиданно я услышала осторожное покашливание со стороны, вздрогнула и посмотрела туда. В палате было еще одно кресло. Оно стояло около самого окна, и в нем я с немалым удивлением увидела Веера Норберга. Ректор, как и обычно, предпочел темные тона в своей одежде. Безукоризненный черный камзол, отороченный по рукавам и лацканам серебряной вышивкой, был настоящим произведением портняжного искусства. На изящных длинных пальцах мужчины огнем сверкнуло несколько дорогих массивных перстней. «Доброго вечера, Бьянка Верт», — вежливо поздоровался он. «И с возвращением вас!» «Откуда?» — едва не ляпнула я, но в последний момент прикусила язык. «О да, он прав. Я буквально чудом вырвалась из объятий смерти. Даже страшно представить, что было бы со мной, если бы Веер Эдгар добился успеха». «Наверное, вы самая удачливая девушка, которую я только знал», — негромко продолжил ректор. «Как часто за последние недели вы находились на шаг от гибели?» «Но я ведь не виновата», — смущенно пробормотала я, почему-то почувствовав слабый упрек в словах Норберга Клинга. «Оно само как-то». Ректор негромко рассмеялся, искренне позабавленный моей неуклюжей попыткой оправдаться. Я замолчала, окончательно растерявшись. Впрочем, его приступ веселья не продлился долго. Достаточно скоро он успокоился. «Простите», — мягко произнес он. «Но это, согласитесь, забавно. Я ни в чем вас не обвиняю, Бьянка. Напротив, благодаря вам был разоблачен жестокий убийца, и мне очень горько осознавать, что он столько лет работал в академии». В последних словах ректора внезапно прозвучала сталь, и я невольно вжалась в подушку. На миг почудилось, будто в глазах Веера Норберга взметнулась алая метель бешенства. Как тут не вспомнить того кошмарного волка, который пришел мне на помощь? Но наваждение тут же исчезло. Передо мной вновь сидел обычный человек. «Что с Веером Эдгаром?» — хрипло спросила я, украдкой поежившись от произнесенного вслух имени. «Погиб». Быстро, даже слишком быстро, ответил Норберг. Вы совершили чудо, Бьянка, доказав свои невероятные способности в теоретической магии и обратили демона против него. Я? Обратила демона против Эдгара? Конечно, приятно было бы согласиться со словами ректора, которого так восхитили мои умения, но, увы, я прекрасно помнила, что этого не совершала. Я не прочитала заклинания. Я не отдала демону Виера Эдгара. И по этой причине едва не погибла. Да, но... Забормотала я, желая прояснить это недоразумение. Не беспокойтесь, никто не собирается обвинять вас в убийстве. Чуть повысив голос, перебил меня Виер Норберг. Дознаватели признали, что вы действовали в пределах необходимой самообороны, так что с этой стороны опасности для вас никакой нет. Но все еще не унималась я. Бьянка Верт! Опять не дал мне договорить Виер Норберг. Подался вперед, положил на колени локти и удобно расположил на переплетенных пальцах подбородок, не сводя с меня глаз. Мне невольно стало не по себе. Холодные мурашки пробежали по моему позвоночнику. Опять вспомнился тот волк в подвале. Вы и ваш напарник продемонстрировали настолько невероятные способности, что было принято решение зачесть ваши приключения в качестве дипломных работ. Продолжил после недолгой паузы ректор, будто вколачивая каждое слово в воздух между нами. И если с Дареком Дейгоном все очевидно, ведь и в самом деле далеко не часто встретишь настолько выдающегося боевого мага, то в вашем случае было немало споров. Все-таки признайте, что ваш дар больше тяготеет в сторону теоретических вопросов магии, а не практики. Но история с Веером и Эдгаром развеяла последние сомнения у всех противников моей идеи. Вы не только сумели перебороть ход событий и освободиться, но и уничтожили своего противника, перехватив власть над демоном. Воистину уникальная ситуация. Вам все понятно? Я задумчиво кивнула. О да, Виер Норберг высказался более чем прямо. Если я расскажу, как дела обстояли в действительности, то мне придется завершить обучение положенным образом. Правда, на сей раз мою спину не будет прикрывать Дарек, который к тому моменту уже получит вожделенный диплом. Так что подумайте, Бьянка Верт, подумайте хорошенько. Уже мягче завершил Норберг. Все произошедшее наверняка стало огромным потрясением для вас. К тому же вы получили серьезное сотрясение мозга. Боюсь, некоторые события просто перепутались в вашей памяти. Не надо ложной скромности, вы целиком и полностью заслужили эту награду. Он встал и неторопливо направился к выходу. «Виер Норберг!» – тихонько окликнула его я, когда он был уже у порога. Ректор обернулся и лениво вскинул бровь, позволяя мне продолжить. «Скажите, а тот волк, он действительно был?» Обмирая от собственной дерзости, поинтересовалась я. «Волк в центре Граштера?» Виер Норберг Клинк медленно покачал головой. «Бьянка, забудьте об этом, иначе станете посмешищем в глазах остальных». Я насупилась. «Но я ведь не сумасшедшая, я действительно видела оборотня!» «После удара по голове чего только не причудится», снисходительно проговорил ректор. После чего развернулся и вышел. И в тот же самый миг, словно получив умысленное разрешение, проснулся Дарек. Пошевелился, сонно заморгал, откинувшись на спинку кресла, но тут же широко открыл глаза, увидев меня. «Бьянка?» — почему-то шепотом спросил он. «Ага», — зачем-то подтвердила я и почувствовала, как по непонятной причине краснею. Дарек с такой поспешностью вскочил на ноги, что едва не опрокинул кресло, пересел на край моей кровати, встревоженно накрыл своей ладонью мою руку, лежащую поверх одеяла. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Да ничего». Я пожала плечами, гадая, стоит ли рассказывать Дареку про разговор с Виером Норбергом, произошедший только что. «Пожалуй, не надо». Виер Норберг прав. Никто не поверит моему рассказу о волке, спасшем меня от ненормального убийцы. Но самое главное, мне совсем не хотелось защищать диплом в одиночку. Все равно уже понятно, что настоящим боевым магом мне никогда не стать. «Ты себе представить не можешь, как я испугался за тебя!» Негромко пожаловался Дарек, и его пальцы дрогнули, сжимая мою руку. «Я пришел вечером навестить тебя, а мэтр Бишоп сказал, что ты отправилась в академию. Понятное дело, я сразу же догадался, зачем». Помолчал немного и сурово осведомился. «Бьянка, тебе не стыдно?» Я аж хрюкнула от возмущения. «Ничего себе! Такого поворота я не ожидала. А за что мне должно быть стыдно?» Звенящим от обиды голосом поинтересовалась я. «За то, что полезла туда, куда тебя не просили», ответил Дарек, и в его голосе звучали знакомые язвительные нотки. «По-твоему, я совсем неуч беспомощный? Зачем ты отправилась просить за меня? Ты даже представить себе не можешь, насколько я был зол на тебя. Тотчас же помчался к факультету, надеясь перехватить тебя и хорошенько надавать по твоей слишком самоуверенной голове». «Ну, по голове я в итоге получила». Измученно пошутила я и осторожно прикоснулась к своему многострадальному лбу. Повязки на нем не было, но я наткнулась на широкую ленту пластыря, который, видимо, заклеивал ссадину. «Тебе повезло, что я не добрался до тебя в тот вечер первым», — мрачно пробурчал Дарек. «Думаешь, ты был бы страшнее голодного демона?» — со скепсисом огрызнулась я. «Думаю, что...» Дарек на мгновение запнулся, подбирая подходящую угрозу, затем обреченно вздохнул и чуть слышно пожаловался. «Какая же ты все-таки язва!» «Сам дурак!» — фыркнула я, ощутив привычный прилив раздражения. «Нет, поразительно! Как, ну как у Дарека получается так легко и непринужденно разозлить меня? И вообще, я чуть не погибла! Мог бы посочувствовать мне, а не читать нотации!» «А ты! Ты!» Дарек захлебнулся в словах, и его темные глаза полыхнули огнем. «Ой, как бы он в самом деле не врезал мне по голове! Она у меня и без того больная!» Но в следующий миг Дарек вдруг с силой привлек меня к себе, да так, что у меня даже ребра жалобно хрустнули. Я озадаченно притихла, прижатая к его груди. В ушах громким стуком отдавалось биение сердца моего напарника. Точнее сказать, бывшего напарника, потому что отныне нас больше ничего не связывает, поскольку диплом нам обоим благополучно зачли, пусть и столь неожиданным образом. «Ты самая невыносимая девушка в мире!» Чуть слышно проговорил Дарек, гладя меня по волосам. «Пожалуй, никто и никогда не раздражал меня сильнее, чем ты». «Взаимно!» Глухо буркнула я куда-то в его подмышку. Дарек осторожно отстранился, продолжая держать меня за плечи. На дне его зрачков мерцало непонятное чувство, которое я никак не могла разгадать. Я знала, что он поцелует меня. Мои губы уже налились жаром предчувствия, но Дарек вместо этого вдруг с напускной суровостью спросил. «Кстати, ты в курсе, что из-за тебя нам больше не надо посещать академию?» «Ага». Чуть запинаясь, подтвердила я, несколько удивленная его тоном. Что это с ним? Такое чувство, будто он по какой-то причине недоволен подобным обстоятельством. «Откуда?» Дарек сдвинул было брови, но почти сразу, поморщившись, обронил. «Неважно, впрочем. Бьянка Верт, отныне тебе нет никакой нужды терпеть мое постоянное присутствие рядом. Ты рада?» Теперь уже мне захотелось как следует двинуть его по голове. Он издевается надо мной, что ли? Как, ну как можно быть настолько глупым и непонимающим? «Безумно рада», — сказала я с хмурым выражением лица. «А я так просто счастлив», — вернул мне той же монетой Дарек, правда, тоже без особого воодушевления. «Ну и проваливай», — посоветовала я, почувствовав, как глаза защипало от слез. «О нет, я не заплачу, ни за что не заплачу в присутствии этого невыносимого и отвратительного типа». «Ну и провалю», — пообещал мне Дарек, однако, вопреки своим словам, не двинулся с места, лишь крепче сжал пальцы на моих плечах. «И чего он ждет? Хочет, чтобы я все-таки разревелась в его присутствии?» Я из-под лобья уставилась на него. Открыла было рот, желая прокомментировать ему самую короткую дорогу ко всем демонам, но в следующий миг он наклонился ко мне и закрыл своими губами мои. Вся злость на него улетучилась в момент. Все ругательства, которыми я собиралась его осыпать, испарились из головы в мгновение ока. Некоторое время в палате было тихо. Окружающий мир прекратил для меня существование. Было только Дарек и его невероятно нежные поцелуи, которые становились все глубже и страстнее. Его руки скользнули по моей спине, не давая мне отодвинуться. Да я и не хотела этого делать, лишь бы этот поцелуй не заканчивался как можно дольше. «О, вы опять целуетесь!» Внезапно раздалось суровое от порога. Мы с Дареком привычно отпрянули друг от друга, причем мой бывший напарник при этом едва не свалился с кровати. Я почти не удивилась, увидев на пороге Айрона Дейгана. По-моему, отец Дарека обладает просто-таки уникальной способностью появляться в самый неудачный момент. «Папа!» – возмущенно воскликнул Дарек. «Что ты тут делаешь?» «Хм, что-то мне эта сцена напоминает. Ах, да, конечно, почти такая же произошла, когда я очнулась в лазарете после нападения костяной гончей». «Как ни странно, я искал тебя», – холодно произнес Айрон. «И мне сказали, что ты в палате Бьянки Верт. Опять!» В последнем слове, как ни странно, прозвучало не обвинение, а едва скрытая насмешка. «А почему меня не должно быть здесь?» – ожидаемо окрысился Дарек. «Бьянка моя напарница, естественно, я не мог не поинтересоваться ее самочувствием». А вот теперь уже окрысилась я. Правда, мысленно. «Я всего лишь напарница для него?» Нет, по сути, Дарек прав. Но его слова словно ударили меня наотмашь. «Осторожней, сынок!» Почти пропел Айрон, и на его губах заиграла слабая улыбка. «Смотри, из-за твоего упрямства ты рискуешь поссориться даже не со мной, а с ней!» И недвусмысленно посмотрел на меня. Дарек перехватил взгляд отца, в свою очередь уставившись на меня. Его переносицу расколола тревожная морщинка. И без промедлений Дарек положил руку мне на плечо в собственническом жесте. «Да, ты прав, отец», — голосом, лишенным всяческих эмоций, произнес он. «Бьянка мне больше, чем напарник. Намного больше. Теперь ты доволен?» Приятная тяжесть руки Дарека грела мне плечо. И, если честно, мне совсем не хотелось освобождаться от его хватки. «Я пришел не ссориться», — на редкость миролюбивым тоном произнес Айрон Дейган. «Дарек, сынок, я просто хочу пригласить тебя и Бьянку на семейный ужин в воскресенье». «Опять? Что же он ко мне так привязался-то? Поневоле заподозришь нечто дурное, особенно если учесть, какую участь Айрон Дейган готовил собственному сыну». «Вы уже заслужили дипломы», — торопливо добавил тот, по всей видимости, разгадав мои дурные мысли по выражению лица. «Никто их отныне не оспорит, поэтому ни тебе, Дарек, ни Бьянке не о чем беспокоиться». Дарек вместо ответа выразительно изогнул бровь, в упор глядя на отца. «Ох, клянусь своим сердцем», — со вздохом заключил он, — «я обещаю, что мое предложение не несет в себе никаких подвохов». «Ну ладно», — недовольно пробормотал Дарек, неожиданно ткнулся носом мне в ухо и тихо спросил: «Ты не против?» И в этот момент я была готова ответить согласием на любое его предложение, даже самое нескромное. Но моей выдержки хватило лишь на то, чтобы сипло выдавить: «Как скажешь». Глаза Айрона Дейгана полыхнули мгновенным торжеством. Он наклонил голову, прощаясь, и спустя несколько секунд мы с Дареком опять остались наедине. Не теряя времени даром, он вновь заключил меня в свои объятия. «Постой!» – слабо взмолилась я, упершись ладонями в его грудь и не давая снова поцеловать. «Ну что еще, Бьянка?» – капризно осведомился он, явно недовольный задержкой. «Опять начнешь меня обзывать?» «Нет, Дарек!» – удивительно серьезно сказала я, хотя все внутри молило о продолжении. «Но я не могу так». «Как так?» В голосе Дарека проскользнула ирония, и он медленно, словно издеваясь, провел тыльной стороной ладони от моего запястья к плечу. Меня немедленно кинуло в крупную дрожь. Нет, вот ведь гад какой! Точно знает, что значит для меня больше, чем друг, и самым бессовестным образом играет на этом. Я не хочу стать для тебя очередной Марибель. Откинув лишнее стеснение, прямо сказала я, попытавшись отстраниться. И не хочу быть очередной из очереди. Я не успела договорить. Дарек опять поцеловал меня. И на сей раз его губы были настолько нежны, что я мгновенно потеряла нить рассуждения. Шевельнулось внизу живота знакомое ощущение счастья. Но неимоверным усилием воли я его прогнала. «Ты никогда не будешь для меня, как Марибель», — наконец прошептал Дарек, отвлекшись от моих губ. «Ты удивительная, Бьянка. Самая невыносимая и самая поразительная. Я буду самым несчастным человеком в жизни, если вдруг ты оставишь меня». Странное дело, но я сейчас ни капли не сомневалась в том, что Дарек говорит правду. И, тихо рассмеявшись, вновь нырнула в его объятия. Стоило нам только возобновить поцелуй, как в дверь решительно постучались. «Да что ты будешь делать?» — коротко ругнулся Дарек. «Бьянка, у тебя не палата, а самый настоящий проходной двор. Безобразие какое!» Он едва успел вернуться в кресло, как дверь без повторного стука распахнулась. Я с нескрываемым любопытством уставилась на высокого незнакомого блондина в темной неприметной одежде. «А это еще кто такой?» А вот Дареку новый посетитель был, по всей видимости, знаком. Он невольно вздрогнул и тут же встал на ноги. «Бьянка Верт?» — спросил блондин, прежде внимательно оглядев всю комнату. «Позвольте, я займу у вас несколько минут». Правда, меньше всего его вопрос напоминал просьбу. Скорее, просто вежливое уведомление о его намерениях. Не дожидаясь моего ответа, он вошел и плотно прикрыл за собой дверь. Посмотрел на Дарека, который продолжал стоять. Удивительно, но выглядел при этом мой напарник смущенно, если не сказать робко. Как будто строгий преподаватель вызвал его к доске, а он не смеет признаться, что не подготовился к занятию. «Добрый день, господин Фарлей Икстон!» Чуть срывающимся голосом поздоровался Дарек. «Мне выйти?» Я нахмурилась. Где-то я уже слышала это имя. «Ах, да, конечно, Дарек рассказывал мне, что Фарлей допрашивал его после происшествия на кладбище. Получается, передо мной королевский дознаватель». Невольно стало не по себе. Нет, я помнила слова Норберга о том, что мне нечего бояться. Смерть Виера Эдгара обязаны признать самообороной. И все-таки мне не хотелось беседовать с дознавателем. Мало ли, какое мнение на сей счет могло быть у него. «Нет, оставайтесь», — любезно разрешил блондин Дареку. «Полагаю, при необходимости вы дополните рассказ своей подруги. И потом речь идет об обычном разговоре. Я просто хочу прояснить некоторые детали произошедшего». Я немного расслабилась. Вот это звучит уже не так угрожающе. «Потому как если бы я собирался официально допросить Бьянку Верт, то вызвал бы ее в свой отдел». Добавил Фарлей, и его голубые глаза холодно блеснули. Дарек послушно опустился в кресло, ободряюще улыбнувшись мне. «Что вы хотите услышать?» — спросила я у Фарлея, когда тот подошел ближе. «Меня интересует абсолютно все». Блондин широко улыбнулся, и его глаза оставались по-зимнему стылыми. «Почему вы отправились к Виру Эдгару? Как очутились в подвале? Каким образом сумели освободиться? Словом, начинайте, Бьянка, и не бойтесь быть многословной». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями, и приступила к рассказу, который, как и хотел Фарлей Икстон, вышел долгим и обстоятельным. Несколько раз мне приходилось прерываться, чтобы выпить немного воды. Благо, что дознаватель лично подал мне стакан, прежде наполнив его из высокого хрустального графина. Блондин не прерывал меня, помалкивал и Дарек. Лишь крепко сцепил перед собой руки, и я видела, как в самые напряженные моменты моего повествования его костяшки бледнели. С такой силы он сжимал кулаки. «Вот и все, в общем», — наконец завершила я. Понятное дело, при этом я ни словом не обмолвилась о загадочном волке, который пришел ко мне на выручку. Виер Норберг прав. О таком лучше промолчать. Одним глотком допила воду и вожделенно посмотрела на графин. Фарлей понял меня без слов. Он ловко отобрал у меня стакан и вновь наполнил, после чего вручил мне в руки. К слову, за все время беседы он так и не присел. Продолжал возвышаться над моей кроватью, и это немного нервировало. То есть после разрыва ловчините вы отправили весточку своему напарнику. Негромко сказал он, дождавшись, когда я утолю жажду. Дождался моего утверждающего кивка и выжидающе посмотрел на Дарка. «Так все и было», — хмуро проговорил тот. «К тому моменту я уже понял, что Бьянка попала в беду. Мэтр Бишоп сказал мне, что она отправилась на встречу с Виером Эдгаром, но кабинет оказался пуст, и я заволновался». «Почему?» — почти не разжимая губ, обронил Фарлей. Дарек высоко вскинул брови, явно не понимая вопроса. «Почему вы заволновались?» — терпеливо разъяснил Фарлей. «Вы вполне могли разминуться с Бьянкой по пути. Почему вы не вернулись в лазарет?» «Я не знаю», — смущенно буркнул Дарек и озадаченно нахмурился. «Если честно, мне это даже в голову не пришло. Я почему-то сразу подумал, что случилось что-то плохое». «В кабинете Вера Эдгара был беспорядок?» — спросил Фарлей. «Быть может, мебель была опрокинута. Что вас натолкнуло на такие мысли?» «Да не знаю я!» — раздосадованно воскликнул Дарек. «Просто мне было как-то не по себе. И потом в кабинете пахло гарью, как будто жгли какие-то бумаги. Но пепла я не заметил. И еще там было много свечных огарков. Это показалось мне странным, в общем...» Он замялся на мгновение, подыскивая лучшее определение, затем неуверенно добавил. «Ну, знаете, иногда так бывает, вроде бы ничего плохого и не случилось, но ты точно знаешь, что неприятности грядут». «Такое обычно зовут интуицией». Пришла я к нему на помощь. «Да, точно!» Дарек воссиял улыбкой и бросил на меня благодарный взгляд. «Интуиция, стало быть». Фарли Икстон задумчиво потер подбородок и продолжил расспросы. «А дальше?» «Ну, а дальше я поднял панику». Дарек пожал плечами. «Метался по коридорам факультета и звал Бьянку. Так орал, что на шум выглянул Виер Норберг Клинк и поинтересовался, что, собственно, происходит». «Виер Норберг Клинк?» С нарочитым изумлением переспросил блондин. «Постойте-ка, но ведь он ректор Академии. Что он делал в столь поздний час на вашем факультете?» «Да откуда ж мне знать?» — огрызнулся Дарек. «Как-то меньше всего в тот момент я был настроен на то, чтобы потребовать отчет от ректора. Наверное, он обсуждал что-нибудь с Вером Альшоном». «Декана вы тоже видели?» — спокойно уточнил Фарлей. «Нет», — Дарек мотнул головой. «Как бы то ни было, но Виер Норберг весьма серьезно отнесся к моему рассказу, хотя со стороны могло показаться, что я мелю какую-то чушь. Он внимательно выслушал меня, а после меня настиг зов Бьянки. Это было, как будто меня пыльным мешком по голове ударили. Наверное, на какой-то миг я отключился, потому что, когда очнулся, Виера Норберга рядом не было, а я сидел прямо на полу в коридоре. Ну, я и рванул. Я еще слышал зов Бьянки, правда, намного слабее, но этого мне хватило, чтобы спуститься в подвал, где я и нашел ее». Дарек скривился от отвращения и почти шепотом завершил. «Ее и то, что осталось от Вира Эдгара». «Ясно». Фарлей сделал несколько шагов по комнате, затем обернулся и спросил, вновь обращаясь к Дареку. «Скажите, а когда вы ворвались в подвал, то не ощутили чего-нибудь странного?» «Например?» — хмуро переспросил Дарек. «Ну, официальная версия гласит, что Вир Эдгар стал жертвой демона, которому столько лет приносил жертвы». Фарли едва заметно усмехнулся. «Вы ведь боевой маг, и маг отличный, если судить по восторгам Питера, который был с вами на кладбище. Не мне вам объяснять, что настоящий охотник всегда почует появление демона, вот и спрашиваю». Дарек опустил голову, почесал себе переносицу, как будто силясь припомнить. «Нет», — наконец глухо сказал он. «А что вы почувствовали?» — мягко осведомился Фарлей. Дарык дернул щекой, кашлянул и осторожно сказал. Понимаете, наверное, я был несколько не в себе, когда увидел Бьянку всю в крови и те ошметки, в которых с трудом угадывалось нечто человеческое. И замолчал, видимо, не в силах внятно выразить свои мысли. Смелее. Подбодрил его Фарлей. С усмешкой добавил. Честное слово, я смеяться над вами не буду. Ну, в первый момент я подумал, что произошло нападение дикого зверя. Проговорил Дарык, не глядя на дознавателя. И он еще где-то рядом. Но я ошибся. Подвал оказался пуст. И что было дальше? Поторопил его Фарлей, когда Дарык сделал очередную паузу. Да все, в общем-то, сказал тот. Через несколько минут прибежал Вер Норберг. Он помог с остальным. А как господин Клинк объяснил, что оставил вас в одиночестве? Не дал ему договорить Фарлей. И где он был все это время? Да я и не спрашивал. Дарык смущенно улыбнулся. Не до того было. А потом просто не рискнул обратиться с вопросами. Ясно. Фарлей опять неторопливо прошел по палате, подошел к моей кровати и застыл, все свое внимание обратив уже на меня. Под его оценивающим спокойным взглядом мне моментально стало не по себе. Почему он так смотрит на меня? Неужели все-таки подозревает в чем-то дурном? А вы ничего не хотите добавить к рассказу своего товарища? Наконец, когда я готова была уже взвыть во все горло, лишь бы прекратить эту изматывающую паузу, полюбопытствовал Фарлей. «Нет!» – испуганно пискнула я. Фарлей вздернул бровь, и я увидела отчетливый сполох сомнения, метнувшийся в его зрачках. «Да, теперь я понимаю, почему Дарык был под таким впечатлением после допроса у этого дознавателя. Такое чувство, будто блондин готов вытрясти из меня душу, добиваясь правдивых ответов на его вопросы». «Собственно, а что именно вам не нравится?» Поторопился ко мне на помощь Дарык. Встал и грозно сложил на груди руки. Я невольно умилилась его заботе. Такое чувство, будто он готов дать королевскому дознавателю в нос, если тот продолжит доставать меня расспросами. «Или вы подозреваете Бьянку в чем-то?» Срывающимся от негодования голосом продолжил Дарык. «По-моему, дело более чем очевидное. Она лишь каким-то чудом спаслась из лап этого Эдгара, чтоб вечно мучиться ему в мирах мертвых. К тому же она была далеко не первой его жертвой. Отсюда следуют определенные вопросы уже к вам. Почему Вер Эдгар так долго безнаказанно творил свое зло?» Фарлей поморщился, явно задетый за живое словами Дарыка. Отвел взгляд и негромко признал. «Да, вы правы в своем возмущении, господин Дарык Дейган. Это наше огромное упущение, и я обязательно досконально разберусь в этом вопросе». «Ну так и разбирайтесь», – зло посоветовал ему Дарык. «За это вам и платят. А к Бьянке больше не приставайте. Ей без того сильно досталось». Фарлей склонил голову, как будто признавая правоту Дарыка. Но почти сразу его голубые глаза насмешливо блеснули. «Кстати, насчет моей работы», — проговорил он. «Господин Дарык, госпожа Бьянка, насколько я понимаю, вас можно поздравить с досрочным получением дипломов, верно?» «Угу», — буркнул Дарык, слегка растерявшись от столь резкой перемены темы. «А вы еще не думали о своем будущем?» — спросил Фарлей. «Я имею в виду вас обоих». Мы с Дарыком обменялись растерянными взглядами. Затем одновременно посмотрели на дознавателя и хором сказали. «Нет». «Нет». «Почему бы вам не навестить меня на работе?» — поинтересовался Фарлей. «Ну, конечно, не прямо сегодня или завтра. Пусть сначала Бьянка Верт оправится от своих боевых ран. Ну, скажем, через недельку». И опять мы с Дарыком уставились друг на друга. «Что это значит? Хотелось бы знать. Неужели королевский дознаватель не поверил моему рассказу, и теперь меня ждет уже официальный допрос? В следующий понедельник в 10 утра я буду ждать вас обоих в своем кабинете», — мягко проговорил Фарлей. Правда, в его тоне при этом скользнули непреклонные нотки. «Зачем?» Слегка запинаясь, ошарашенно спросил Дарык, явно не испытывая особого восторга от необходимости вновь встречаться с суровым дознавателем. Как я уже сказал, Питер Вилтс, который был с вами на кладбище, всячески расхваливал ваши таланты боевого мага. Чуть пожав плечами, пояснил Фарлей. Бьянка же, в свою очередь, показала себя замечательным теоретиком. И потом, между вами двоими есть определенная связь, которая помогает при необходимости обмениваться энергией и посылать зов друг другу. Это редкое явление, которое встречается, если ауры двух магов пульсируют в унисон. Моя аура пульсирует в унисон ауре Дарека? Это что-то новенькое. Судя по высоко вздернутым бровям моего бывшего напарника, его тоже весьма изумили слова дознавателя. В общем, я решила, что с моей стороны было бы просто глупо не попытаться заполучить настолько ценных сотрудников. Завершил Фарлей. Насколько я понимаю, предложения о работе у вас пока нет. А государственным магам платят, уж поверьте, очень и очень неплохо. Ну и интересными заданиями я вас постараюсь обеспечить даже с избытком. Я приоткрыла рот от изумления. Мне предлагают работу, вот прямо сейчас и здесь? Судя по ошарашенному виду Дарека, он тоже не верил собственным ушам. В общем, у вас есть неделя на раздумье. Фарлей усмехнулся при виде нашей реакции на его предложение. Приходите и обсудим непосредственные условия сотрудничества. Поверьте, они вас приятно удивят. Повторяю, жду вас в следующий понедельник ровно в 10. И не опаздывайте, пожалуйста. После чего наклонил голову, прощаясь, и, не дожидаясь от нас каких-либо слов, развернулся и вышел, плотно прикрыв за собою дверь. Неполную минуту после этого в палате царила потрясенная тишина. Мы с Дареком силились осмыслить услышанное. А затем мой напарник вдруг зашелся хохотом, да таким, что я аж подпрыгнула на кровати. Что это с ним? Или малость в уме от радости повредился? «Ой, прости, Бьянка!» Простонал в перерывах между раскатами заливистого смеха Дарек. Хрюкнул еще раз и с видимым усилием успокоился. Правда, в глубине его глаз по-прежнему прыгали веселые искорки. Он с заговорщическим видом подмигнул мне и произнес. «Знаешь, походу, нам стоит написать пособие для всех ленивых студентов». «Почему это?» Удивилась я, не сумев постигнуть логику сего странного высказывания. «Ну, во-первых, мы единственные студенты, которые получили дипломы без, собственно, написания самой работы». Принялся перечислять доводы Дарек, загибая пальцы. «Во-вторых, сразу получили предложение выгодной работы. И, в-третьих, стали своего рода легендой курса. Но при этом толком ни к одному зачету не подготовились». «Хм, знаешь, говори за себя!» Фыркнула я. «Возможно, ты не готовился». А я много лет подряд зубрила и пахала. Но диплом все-таки не написала, поддел меня Дарек. Я обиженно насупилась. Я ж не виновата, что все так закрутилось. Хотя что скрывать, отсутствие этой необходимости меня безмерно радовало. Все-таки одно дело писать курсовые и учить названия всевозможных смертельно опасных тварей и совсем другое. Однажды встретиться с этой тварью один на один. «Да ладно, не дуйся!» Дарек вновь фыркнул от смеха и уже серьезнее завершил. «Правда, во введении к этому пособию надо будет написать строгое предупреждение. Не пытайтесь все повторить, потому как мы лишь чудом каждый раз выбирались из передряг». «Будем надеяться, наше везение продлится и дальше», — пробормотала я. «Не переживай, я тебя в обиду не дам». С обычной своей самоуверенностью заявил Дарек, и мне привычно захотелось треснуть его чем-нибудь по голове. Эх, достался же мне напарник! Правда, где-то в глубине души я прекрасно понимала, что ни за что в жизни не хотела бы расстаться с Дареком.